Эпилог. В Хельйон пришла весна. Нет, ночи по-прежнему были морозными. Частенько начинал валить снег. Но я все чаще слышала радостное щебетание птиц поутру. В ясную погоду солнце пригревало все ощутимее, безжалостно топя сосульки на козырьках домов. Сегодня был один из таких спокойных, безветренных дней. Я решилась на визит, который больше не могла откладывать. И вот теперь я сидела напротив Гарольда, который грел лицо, запрокинув его к небу. Яркое безоблачное небо отражалось в его слепых глазах. Сам некромант сидел в глубоком, удобном кресле, которое прямо вместе с ним его молчаливый и очень сильный слуга вынес чуть ранее на крыльцо. Глубоко вздохнув, я плотнее подоткнула теплый пушистый плед, прикрывающий, увы, ныне бездействующие ноги Гарольда. Поединок с демоном стоил некроманту слишком дорого. Он потерял не только зрение, но и способность ходить. Хотя Фелон убеждал меня, что, возможно, когда-нибудь Гарольд прозреет и вновь поднимется на ноги. Я знала, что Гарольд в курсе, кто именно пришел его навестить. Слуга представил меня по всем правилам. Но некромант молчал, и я не осмеливалась первой начать разговор. Еще раз вздохнув, я украдкой покосилась на Арка. Именно так звали нового слугу, пришедшего на смену ныне покойной Найре. А точнее сказать, Хельге. Арк застыл молчаливой глыбой за спиной своего хозяина, бесстрастно глядя куда-то в пространство. Я знала, что нанял его Кейман, который лично платил Арку щедрое жалование, словно пытался таким образом извиниться за то, что оставил Гарольда на произвол судьбы. Так в напряженной тишине прошло уже около часа. Я так многое хотела рассказать Гарольду про вероломство его жены, про финальную битву с Аргасом, про то, что, оказывается, Фелон и Норберг все знали, но предпочли до последнего оставаться в стороне, желая таким образом проверить, действительно ли Кейман решил отказаться от служения богу пасынку. Если честно, последнее особенно сильно расстроило меня. Я никак не могла поверить, что тот улыбчивый красавчик-блондин, который так мило общался со мной на приеме, был в курсе, какой ужас меня ожидает в ближайшем будущем, но ни словом, ни намеком не предупредил меня. Правда, Фелон уверял, что они с братом не допустили бы трагедии, мол, пытки растянулись бы не на один час, то есть меня бы обязательно спасли. Подумаешь, что на мою долю тогда досталось бы чуть больше боли. а мой несчастный брат был бы вынужден слушать мои крики и стоны, ничем не в силах помочь мне. Бывает. Зато потом меня обязательно бы вылечили, причем так, что не осталось бы и намека на былые раны. Но хорошо, что я сама справилась и нашла спасение в столь жуткой ситуации. Наверное, именно поэтому я приняла предложение Кеймана. Я была слишком зла на приезжих магов, и я слишком устала от того, что моей жизнью в последние месяцы распоряжались все, наделенные хоть толикой власти. Я надеялась, что статус жены королевского наместника спасет меня от подобных испытаний в дальнейшем. К тому же Кейман не уставал заверять меня в любви и обещал, что сделает все, лишь бы я забыла причиненную боль и лишения. К слову, пока он не сделал ни малейшей попытки принудить меня к близости, я невольно начинаю верить, что, возможно, у нас все получится. Да, я не любила Кеймана. Но разве это чувство настолько обязательно для совместной жизни? По крайней мере, я испытывала к нему искреннюю благодарность. Через месяц Дирк должен был отбыть в Гроштер для поступления в Академию колдовских искусств. И ради благополучия и счастливого будущего брата я готова была заключить этот брак. А любовь... Если у тебя нет выбора, то об этом чувстве как-то забываешь. Я вздохнула в третий раз и встала. Ну что же, если Гарольд не желает со мной разговаривать, то мне здесь больше делать нечего. Я буду верить и надеяться, что когда-нибудь он полностью оправится после всего случившегося. Собственно, как и я. Можно залечить шрамы на коже, но раны на сердце остаются навсегда. И все-таки... «Я выследил ее!» Неожиданно проговорил Гарольд, когда я была уже на полпути к ступеням, ведущим с крыльца. Я удивленно обернулась к нему. «О чем это он?» На губах некроманта играла легкая улыбка. Он посмотрел прямо на меня своими слепыми глазами и добавил: «И все-таки я выследил тварь, которая убила мою жену и сына». Я изумленно хмыкнула. Неужели ему никто не рассказал, что именно Хельга расправилась с его сыном? Открыла было рот, но тут же закрыла его обратно. Нет, пусть лучше думает, что все это сотворила тварь бога пасынка. Нелегко поверить в то, что иногда люди бывают куда хуже демонов. К Конец книги. Запись произведена в марте 2016 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солохова.